Глава 17. Поиски лорда Магарыча не увенчались успехом. Его искали с обеда воскресенья до середины ночи, и дознавательница все время была на ногах, с небольшой паузой на тяжелый короткий сон. С утра понедельника Клариса уже не участвовала в поисках, потому что заклинания и отпечатки пальцев были сняты везде, где можно, а прочесыванием местности занимались драконы. Пока они ныряли в озеро и бродили между деревьями, дознавательница опрашивала студентов. Те, разумеется, ничего не знали и никого не видели. Даже те второкурсники, которые заметили какого-то подозрительного дракона над озером, не смогли сказать ничего путного. У него не удавалось определить даже цвет. Кто-то говорил про черный, кто-то про оттенки бронзового, медного и так далее. Так что исключить пока удалось только белого рикошета. Но толку с этого было мало, он ведь все время был на виду. В обед Клариса попыталась отвлечься и перечитать записи в блокноте, но к ней неожиданно прицепился лорд Грайси. Он без спроса зашел в комнату и сходу принялся предъявлять какие-то туманные претензии насчет пятикурсников и конкретно лорда Ародиона. Дознавательница с трудом улавливала, какие, но самым удивительным было не это, а то, что на острой крысиной мордочке лорда Грайси впервые было написано что-то, кроме подозрительности и драконьего снобизма. «Вы закончили с лордом Ародионом?» — спросила Клариса, когда в речи преподавателя манер образовалась некая пауза. «Я хотела побыть одна. Мы полночи искали проклятого завхоза, багрового демона ему в задницу, и все утро я опрашивала студентов». «Да, это я тоже хотел обсудить». Казалось, лорд Грайси даже обрадовался. «Я говорил Магарычу, что ему не стоит увлекаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. И что последнее, что ему нужно, это женская версия крылатого короля, даже такая очаровательная, как вы. Но разве что он может соблазнить вас и попросить под это дело амнистию. Только мы все прекрасно знаем, что он скорее удавится на своей цепи. А до того, как он освободится естественным путем, вы не доживете, у вас же нет драконьей сущности. К тому же, вам эта история тем более не нужна, потому что ничего серьезного он вам предложить не сможет, а несерьезного предлагать не станет. И поэтому Магарычу лучше держаться от вас подальше, во избежание дальнейших проблем». И Клариса устало потерла глаза. «И он сказал, что прекрасно все понимает и не собирается создавать головную боль ни себе, ни вам. А потом взял и выдал такое». Лорд Грайси покачал головой. «Знаете, в духе рикошета». «Что?» Лорд Грайси выдержал театральную паузу. «Но я же могу просто смотреть на нее». «Хватит, лорд Грайси», — зашипела Клариса. «Вы думаете, я не знаю, для чего вы мне это рассказываете? Вы хотите, чтобы мне было так же паршиво, как и вам, как рикошету, как остальным? Но никаких остальных тут нет. А есть крылатая скотина, которая соблазняет студенток и выкидывает их в каньоне, а потом устраняет свидетелей. Вам есть что сказать по делу? Нет? Тогда выметайтесь!» «Вы так же невыносимы, как и крылатый король!» «Действительно, с чего бы это?» — фыркнула Клариса. «Наверное, есть какая-то причина, да? А теперь выметайтесь в задницу багрового демона! Ой! Ося, я не тебе. Заходи!» Дознавательница как-то упустила момент, когда в дверном проеме вместо Грайси появилась рыжая повариха, растрепанная, как после бега, и заплаканными глазами. «Пятикурсники!» «Нашли лорда Магарыча, принесли на пирс, спросили позвать тебя и рикошета, он...» Ося всхлипнула и вытерла нос рукавом. «Он весь в крови, это так ужасно! Сходи, ладно, я за рикошетом!» Повариха унеслась, чуть не врезавшись в лорда Грайси, который, разумеется, не пошел, куда его послали, и подслушал за дверью в свойственной ему манере. При виде Кларисы он вопросительно вскинул брови. «Так, стойте, я должна кое-что записать», — пробормотала Клариса, отмечая в блокноте пятикурсников и пирс. Странно. Она решила подумать об этом по дороге, но молчаливое укоризненное присутствие лорда Грайси сбивало с мысли. «Ах да, еще это! Но я же могу просто смотреть на нее!» Вот кто-то и досмотрелся, а кто-то и долетался, и вообще от творящегося в Академии бардака у дознавательницы ужасно болела голова. Но останавливаться было нельзя, потому что она все-таки находилась на службе. Когда они с Грайси прошли половину пути до озера, мимо пролетели ректор и лорд Агри. Судя по взгляду лорда Грайси, он тоже был не прочь принять драконий облик. Лорд даже начал расстегивать камзол, но, видимо, вспомнил, что вообще-то преподает манеры и не может просто так улететь, оставив леди идти пешком. «Я не думаю, что есть смысл торопиться», — тихо сказала Клариса. Но сама невольно ускорила шаг, когда они ступили на пирс. Рикошет сидел прямо на досках, прислонившись спиной к скамейке, и держал на коленях голову лорда Магарыча. Завхоз лежал неподвижно. На нем была окровавленная рубаха, мокрая и драная, такие же штаны и один ботинок. Второй, видимо, остался в озере. Ну, или убийца забрал его на память. Рядом стоял лорд Агри и, порыкивая, выговаривал Рикошету что-то про его моральные долги. При виде Кларисы и Грайси он отошел. «Я могу посмотреть?» — спросила дознавательница, опускаясь на колени перед телом. Ректор молча кивнул. Он был занят, пытался разгладить торчащие во все стороны короткие темные волосы лорда Магарыча. И руки, и его собственные белые волосы у него были в кровавых подтеках. И в этой печальной картине было что-то неправильное, но Клариса никак не могла понять, что. «Лорд Рикошет, помните нашу вчерашнюю теорию, что драконья цепь помешала отрубить Магарычу голову? Думаю, так и было. Вот тут рана на шее, расположение точно такое же, как на камзоле. Потом вот здесь, на руках и тут. А вот здесь уже следы от драконьих когтей, старые, они более глубокие и новые. Но я никак не пойму». Она замолчала и потянулась пальцами к горлу лорда Магарыча, пытаясь нащупать пульс. Потом взглянула под веко и секунду прижалась ухом к его груди. «Вы еще на что-то надеетесь?» — недоверчиво спросил Рикошет. «Крови слишком много», — коротко пояснила Клариса. «Как будто раны снова открылись из-за тряски. Они не такие глубокие, и столько крови не вытечет, если сердце не работает». Рикошет распахнул глаза и потянулся к шее завхоза дрожащими пальцами, тоже пытаясь что-то нащупать. Лорд Грайси высунулся из-за плеча стоящего с каменным лицом лорда Агри и протянул маленькое зеркальце. В другое время Клариса бы удивилась такому пижонству, но сейчас обстановка не располагала. «Живой», — констатировала Клариса минуты через три. «Даже странно. Лорда обнадеживаться рано, он может умереть в любой момент. Я очень удивлена, что не уже». Вот тут дознавательница позволила себе улыбнуться. Впервые за день. И выглядела эта улыбка, наверное, довольно зловеще с учетом обстановки-то. Хотя и не настолько, как испачканные в чужой крови белые волосы Рикошета. «Агри, слетай в Академию за помощью. Нужно перевязать раны и отнести Магарыча в лекарскую, предварительно вышвырнув оттуда тех двух симулянтов с четвертого курса», — распорядился ректор. «Не удивляйтесь, леди Клариса, я слышал, с драконами такое бывает», — добавил он, когда лорд Агри сменил форму и улетел за помощью. «Они могут впасть в подобное состояние, когда раны очень серьезные, но драконья сущность поддерживает жизнь вопреки всему». Он немного подумал и добавил, что как раз от Магарыча и слышал. 500 лет назад завхоз в таком виде уже валялся, изрядно потрепанный в схватке с крылатым королем. Тому, кстати, тогда тоже досталось, но он очнулся раньше и посадил завхоза на драконью цепь. Напряжение спало. Клариса отошла от Магарыча и достала блокнот, коротко фиксируя рассуждения Рикошета. «Из плюсов в ближайшее время с ним ничего не случится, даже если просто оставить его лежать тут. Даже если положить обратно в озеро, и он не сможет дышать, драконья сущность сохранит жизнь». Чтобы убить его, потребуется что-нибудь более серьезное, например, отрубить голову. Но драконья цепь, как вчера сказала леди Клариса, воспринимает это как попытку сбежать из Академии по частям, — фыркнула дознавательница. Именно. Из минусов. Сколько он будет в таком состоянии, неизвестно. Для понимания, после Великой войны некоторые драконы десятилетиями так валялись, если не столетиями. Чтобы Магарыч пришел в себя, драконья сущность, потраченная на поддержание жизни в критической ситуации, должна полностью восстановиться. Это не быстро. К К тому же у него драконья сущность, как я понял, еще расходуется на цепь. Рикошет осторожно повернул голову завхоза на бок и ощупал рану на затылке. И еще, леди Клариса, я сильно сомневаюсь, что он сможет вспомнить, кто на него напал. «Конечно, лет через 10-то», — пробормотала дознавательница. «Или через 100?» — лорд Грайси поджал губы. 10 лет? С учетом того, что драконья цепь тоже питается от сущности Магарыча, а вы подумали, что она может расходоваться быстрее, чем восстанавливаться? Грайси! У тебя будут полезные предложения или только нытье?» — вспыхнул ректор. «Крылатый король не снимет заклинания, даже если его попросит леди Клариса, если ты на это намекаешь. Можешь об этом забыть, не говоря уже о том, куда тебя пошлет Магарыч, когда очнется». «Крылатый король не снимет заклинания, даже если все его дочери выстроятся в ряд перед дворцом и будут рыдать хором», — внесла ясность Клариса. «Можете даже не рассматривать этот вариант. Уж я-то его хорошо знаю». Лорд Грайси шаркнул ножкой и застенчиво напомнил, что в первый день появления в Академии леди Клариса отрицала тесную связь с крылатым королем, ссылаясь на то, что у него полно дочек. И кто-то этому даже верил. На этом месте лорд Грайси выразительно наклонил острый подбородок в сторону лежащего головой на коленях у рикошета Магарыча. «Какая жалость!» — усмехнулась дознавательница. «Но помнится, я говорила только о том, что не бегаю по поручениям крылатого короля. Про то, что я с ним не общаюсь, речи не было. То, что цепь он не снимет, это точно. Но, может, получится узнать, можно ли как-нибудь восстановить драконью сущность извне. Но это сейчас не главное и может подождать». «А что вы предлагаете делать?» — спросил рикошет. «Как что?» «Найти сволочь, которая это сделала, и отправить ее в задницу к багровому демону. Головой вперед, чтобы неповадно было». «Что не так, лорды?» — хмуро спросила Клариса. «Сначала Жанна, теперь Магарыч. А если его все-таки попытаются добить? Кстати, если у вас есть какие-то другие предложения насчет этой сволочи, кроме задницы багрового демона, то я готова их выслушать». Предложения были у рикошета, и выглядели они даже поинтереснее, чем у Кларисы. Кое-что она даже записала в блокнот. Правда, на середине тирады ректор вспомнил, что разговаривает с леди, и засмущался. Дознавательница тоже вспомнила, что тратит время зря, и принялась снимать с пирса сначала заклинания, а потом отпечатки пальцев. Методичная работа успокаивала, и к тому моменту, как на пирс прибыли лорд Агри, Ося, комендант мужского общежития и пара других драконов с бинтами, одеялом и еще чем-то, леди Кларисе уже не хотелось убивать. Может, чуть-чуть. Вместо злости, которая подгоняла ее с утра, нахлынула усталость. Больше всего Кларисе хотелось сесть на пирс рядом с рикошетом и оплакать вместе с ним одного хорошего человека — дракона. Того, чью голову ректор так и держал у себя на коленях и который так неосмотрительно доверял всем подряд. Хотя сейчас в этом вроде как и не было необходимости, но все равно очень хотелось. В какой-то момент лорд Грайси отозвал Кларису в сторону. «С моей стороны было неосмотрительно пересказать вам содержание личной беседы с лордом Магарычем, не убедившись, что он мертв». «Не беспокойтесь, я не буду ему рассказывать», — устало улыбнулась дознавательница. «Хотите, могу поклясться». «Моими штанами», — уточнил сухопарый преподаватель манер. «Не понимаю, о чем вы», — заявила Клариса. «Вообще, я планировала поклясться багровым демоном и позвать свидетелей его 15 приспешников, но если вы настаиваете, могу и штанами». Лорд Грайси издевательски поклонился и сказал, что не надо. Простым обещанием он вполне удовлетворился. Дознавательница кивнула. В принципе, она понимала, что с ним происходит. Преподаватель манер тоже чуть-чуть отходил, и можно было заметить, что от нервного Грайси, Грайси, шатающегося по комнатам леди, Грайси, переживающего за Магарыча как за родного, остается все меньше и меньше. Лорд на глазах возвращается в прежнее зловредное состояние.